Да где же он? Как же он оставляет меня одну с моими страданиями? Вдруг с чувством упрека подумала она, забывая, что она сама скрывала от него все, касавшееся сына. Она послала к нему просить его прийти к ней сейчас же, с замиранием сердца, придумывая слова, которыми она скажет ему все, и те выражения его любви, которые утешат ее. Она ждала его. Посланный вернулся с ответом, что у него гость, но что он сейчас придет, и приказал спросить, может ли она принять его с приехавшим в Петербург князем Яшвиным. «Не один придет, а со вчерашнего обеда он не видал меня», — подумала она, — «не так придет, чтобы я могла все высказать ему, а придет с Яшвиным». И вдруг ей пришла странная мысль, что если он разлюбил ее. И, перебирая события последних дней, ей казалось, что во всем она видела подтверждение этой страшной мысли, и то, что он вчера обедал не дома, и то, что он настоял на том, чтобы они в Петербурге остановились врозь, и то, что он даже теперь шел к ней не один, как бы избегая свидания с глазу на глаз. Но он должен сказать мне это, мне нужно знать это. Если я буду знать это, тогда я знаю, что я сделаю, — говорила она себе, не в силах представить себе того положения, в котором она будет, убедившись в его равнодушии. Она думала, что он разлюбил ее. Она чувствовала себя близкую к отчаянию, и вследствие этого она почувствовала себя особенно возбужденную. Она позвонила девушку и пошла в уборную. Одеваясь, она занялась больше, чем все эти дни, своим туалетом, как будто он мог, разлюбив ее, опять полюбить за то, что на ней будет то платье и та прическа, которые больше шли к ней. Она услыхала звонок, прежде чем была готова. Когда она вышла в гостиную, не он, а Яшвин встретил ее взглядом. Он рассматривал карточки ее сына, которые она забыла на столе, и не торопился взглянуть на нее. «Мы знакомы», — сказала она, кладя свою маленькую руку в огромную руку конфузившегося, что так странно было при его громадном росте и грубом лице Яшвина. «Знакомы с прошлого года на скачках. Дайте», — сказала она быстрым движением, отбирая от Вронского карточки сына, который он смотрел, и значительно блестящими глазами взглядывая на него. «Нынешний год хороши были скачки. Вместо этих я смотрела скачки на Корсо в Риме. Вы, впрочем, не любите заграничной жизни», — сказала она, ласково улыбаясь. «Я вас знаю и знаю все ваши вкусы, хотя мало встречалась с вами». «Это мне очень жалко, потому что мои вкусы все больше дурные», — сказал Яшвин, закусывая свой левый ус. Поговорив несколько времени и заметив, что Вронский взглянул на часы, Яшвин спросил ее, долго ли она пробудет еще в Петербурге, и, разогнув свою огромную фигуру, взялся за кепи. «Кажется, недолго», — сказала она с замешательством, взглянув на Вронского. «Так и не увидимся больше», — сказал Яшвин, вставая и обращаясь к Вронскому. «Где ты обедаешь?» «Приезжайте обедать ко мне», — решительно сказала Анна, как бы рассердившись на себя за свое смущение, но краснея, как всегда, когда выказывала пред новым человеком свое положение. «Обед здесь нехорош, но, по крайней мере, вы увидитесь с ним. Алексей изо всех полковых никого не любит, как вас». «Очень рад», — сказал Яшвин с улыбкой, по которой Вронский видел, что Анна очень понравилась ему. Яшвин раскланялся и вышел. Вронский остался позади. «Ты тоже едешь?» — сказала она ему. «Я уже опоздал», — отвечал он. «Иди, я сейчас догоню тебя», — крикнул он Яшвину. Она взяла его за руку и, не спуская глаз, смотрела на него, отыскивая в мыслях, чтобы сказать, чтобы удержать его. «Постой, мне кое-что надо сказать». И, взяв его короткую руку, она прижала ее к своей шее. «Да ничего, что я позвала его обедать». «Прекрасно сделала», — сказал он со спокойной улыбкой, открывая свои сплошные зубы и целуя ее руку. «Алексей, «Ты не изменился ко мне?» — сказала она, обеими руками сжимая его руку. «Алексей, я измучилась здесь. Когда мы уедем?» «Скоро, скоро, ты не поверишь, как и мне тяжела наша жизнь здесь», — сказал он и потянул свою руку. «Ну, иди, иди», — с оскорблением сказала она и быстро ушла от него.